Где-то в Индиане локомотив сломался, и нам пришлось ждать на станции, пока меняют паровоз. Стояла середина лета, было ужасно жарко. Не подумав, я снял пиджак, и Аманда ахнула, увидев мою спину. Она настаивала, чтобы я обратился к врачу, но я отказался, зная, что для этого придется снова занимать у нее деньги. Мы сидели на вокзальной скамье, и она промывала мне раны влажными салфетками из вагона ресторана. В те дни такая картина, женщина, омывающая раны полуголого мужчины на станции, выглядела достаточно скандально, но большинство пассажиров были солдатами, а их больше заботили самоволки или Европа, поэтому на нас не обращали особого внимания. Аманда вдруг исчезла и вернулась только когда поезд уже готовился к отправлению. «Я взяла нам места в спальном вагоне», — сказала она. Ее новость меня потрясла. Я начал отнекиваться, но она остановила меня. «Вы должны поспать, а я буду за вами присматривать. Вы священник, я помолвлена, поэтому ничего такого здесь нет. Кроме того, вы не в том состоянии, чтобы провести всю ночь в общем вагоне». Наверное, именно тогда я понял, что влюбился в нее. Но это не имело значения. Столько лет терпя оскорбления отца Джаспера, я оказался не готов к человеческой доброте. Мне даже не пришло в голову, что я подвергаю девушку опасности. Поезд тронулся. Я оглянулся на перрон и впервые увидел Цапа в его маленьком облике. Не знаю, почему этого не произошло раньше. Может, у меня просто не оставалось сил. Но увидев, как он с перрона ухмыляется мне, обнажив острые, как бритва, зубы, я рухнул в обморок. Придя в себя, я почувствовал, что спина моя охвачена пламенем. Я лежал на полке спального вагона, Аманда протирала мне спину спиртом. «Я сказала им, что вас ранили во Франции. Проводник помог мне вас донести. Мне кажется, пора рассказать, кто так с вами поступил». Я рассказал ей, что сделал отец Джаспер, выбросив все подробности про демона. Когда я закончил, слезы лились из моих глаз, а она прижимала меня к себе, нежно баюкая. Не знаю, как именно это произошло. Страсть под влиянием момента, наверное. Но в следующий же миг я понял, что мы целуемся. А я раздеваю ее. Едва мы приготовились начать, она остановила меня. «Мне нужно снять вот это». Она показала деревянный браслет с выжженными инициалами «Э плюс А». «Нам вовсе не нужно этого делать», — сказал я. «Мистер Рассол, вы когда-нибудь произносили нечто, о чем потом жалели всю жизнь?» «Я? Да». Я сказал, «нам вовсе не нужно этого делать». Она ответила, «ну что ж, тогда давайте не будем». И она уснула, прижавшись ко мне, а я лежал без сна и думал о сексе и вечном проклятии. Эти мысли не сильно отличались от тех, что приходили ко мне каждую ночь в семинарии, только сейчас все было гораздо острее. Я уже засыпал, когда из дальнего конца вагона донесся какой-то шум. Я выглянул в щелочку между занавесок. По проходу шел Цап, заглядывая на ходу на каждую полку. В то время я не знал, что прочие люди видеть его не могут, и не понимал, почему никто не заходится в крики при виде него. Нет, люди, конечно, вскрикивали и выглядывали наружу, но видели только пустоту. Я схватил штаны и выпрыгнул в проход, оставив пиджак и подсвечники Аманде. Я даже не сказал ей спасибо за все. Я ринулся по проходу прочь от Цапа, слыша на бегу, как он орет: «Эй, ты куда? Ты что, правил не знаешь?» Я ворвался в следующий вагон, захлопнув за собой двери. Вокруг все уже орали, но не от страха перед Цапом, а от того, что по спальному вагону несется голый человек. Навстречу мне шел кондуктор, а за спиной у меня был Цап. Не думая, даже не глядя, я распахнул наружную дверь и выпрыгнул из поезда голышом, по-прежнему стискивая в руке штаны. Поезд в этот момент двигался по эстакаде, до земли было далеко — 50 или 60 футов. По всем меркам я должен был разбиться насмерть. Я ударился о землю, и из меня точно вышибло дух. Мне показалось, что я сломал себе спину. Но уже в следующую секунду я вскочил и со всех ног понесся сквозь лес. Я еще не знал, что от увечья и смерти меня уберег пакт, заключенный с демоном. Я до сих пор толком не знаю, до какой степени он меня хранит, но с того дня я попадал в сотни переделок, где мог запросто погибнуть, и всякий раз выходил из них без единой царапины. Я бежал по лесу, пока не выскочил на грунтовую дорогу. У меня не было ни малейшего понятия, где я нахожусь. Я просто шел и шел вперед, пока силы не оставили меня, и тогда я упал на обочину. Как только взошло солнце, рядом остановился хлипкий фургон, и какой-то фермер спросил меня, все ли в порядке. В те дни босых мальчишек в рабочих штанах можно было часто встретить на обочинах. Фермер сообщил, что до моего дома всего 20 миль. Я представился студентом, сказал, что у меня каникулы, и я еду домой на перекладных, и фермер предложил подвезти меня. В фургоне я уснул. Фермер разбудил меня, когда фургон стоял перед воротами родительской фермы. Я поблагодарил его и двинулся к дому.